Перевод стиха. Так же, как обитатели вод всегда хотят оставаться в большом водоеме, всем обусловленным живым существам от природы присуще стремление оставаться в бескрайних просторах бытия Верховного Господа. С людской точки зрения кто-то может считаться великим, но если этот человек вместо того, чтобы обрести покровительство высшей души, развивает в себе привязанность к мирской семейной жизни, он не более велик, чем невежественные молодые супруги. Тот, кто слишком кого слишком привлекает материальная жизнь, губит все свои духовные добродетели. Так же, как обитатели вод всегда хотят оставаться в большом водоеме, всем обусловленным живым существам от природы присуще стремление оставаться в бескрайних просторах бытия Верховного Господа. С мирской точки зрения кто-то может считаться великим, но если этот человек вместо того, чтобы обрести покровительство высшей души, развивает в себе привязанность к мирской семейной жизни, он не более велик, чем невежественные молодые супруги. Тот, кого слишком привлекает материальная жизнь, и духовные добродетели. Комментарий на Божественную Пресвященную Матерь. Они гораздо слабее, чем в воде. Оказавшись в неродной стихии, они не могут проявить свою природную силу. Подобно этому, каждое живое существо является неотъемлемой частицей всепроникающей души Параматмы, источника всех индивидуальных душ. Когда живое существо сохраняет связь со всепроникающей Васудевой, личности Бога, оно проявляет свою изначальную духовную силу, так же, как крокодил проявляет свою истинную силу, находясь в воде. Иными словами, подлинное величие живых существ проявляется тогда, когда они находятся в духовном мире и занимаются духовной деятельностью. Многие семейные люди владеют знанием вед, но, несмотря на это, привязываются к семейной жизни и теряют духовную силу. Поэтому здесь их сравнивают с крокодилом, вылезшим из воды. Такие знатоки вед ничем не лучше темных полуграмотных молодоженов, которые превозносят друг друга, очарованные своей приходящей красотой. Только круглые невежды могут видеть в этом какое-то величие. Итак, каждый должен искать покровительство высшей души, источника всех живых существ, а не тратить время на так называемые радости мирской семейной жизни. Веды разрешают человеку вести эту убогую жизнь только до 50 лет, после чего следует оставить семью и принять ванапрасху, то есть отойти от мирских дел и заняться постижением духовной науки, либо саньясу, отречение от мира и во всем положиться на верховную личность Бога. Как обитатели вод всегда хотят оставаться в большом водоеме, всем обусловленным живым существам от природы присуще стремление оставаться в бескрайних просторах бытия Верховного Господа. С мирской точки зрения кто-то может считаться великим, но если этот человек вместо того, чтобы обрести покровительство высшей души, развивает в себе привязанность к мирской семейной жизни, он не более велик, чем невежественные молодые супруги. Кого слишком привлекает материальная жизнь, губит все свои духовные добродетели. Прохлад Махарадж объясняет истинное конституциональное предназначение или конституциональное место или природа, в которой должно находиться живое существо. Независимо от того, в каком месте оно оказалось, что это означает? Вот есть такое положение, что живое существо пытается сменить все свои внешние атрибуты только по причине того, что они не знают свою истинную духовную природу или не знают свою внутреннюю природу. Поэтому живое существо постоянно стремится к переменам, внешним переменам. Говорится, что такое живое существо как раз и является обусловленным, и живое существо, находящееся во власти иллюзорной энергии, а значит, действующее под руководством своего ума. Если вы помните, материальный ум – это первая трансформация ложного эго. Ложное эго трансформируется в материальный ум. Таким образом, иногда, рассматривая эту цепь последовательно, живое существо начинает думать, что есть ложное эго, потом есть ум, потом есть язык, потом есть гениталии. На самом деле, первое ощущение ложного эго, первое вообще как бы действие ложного эго мы ощущаем только в уме, больше нигде оно не ощущается. Таким образом, идя на поводу своего ума, человек идет на поводу чего? Ложного эго. Таким образом, мы видим, как этот ум постоянно стремится дать видение. И какое видение? Эгоистическое видение, то есть материальное, мирское видение. И что означает мирское видение? Это значит, живое существо, если мы с вами помните, разбирали, стремится к независимости. Живое существо хочет наслаждаться отдельно от Кришны плодами так называемой своей деятельности. То есть оно в иллюзии и думает, что оно совершает какие-то поступки. Вот как сейчас мы, допустим, с вами видим, кто-то переезжает из одного места в другое, кто-то сейчас туда поедет, сюда или так. Мы можем думать, что, в общем-то, мы довольно духовны, поскольку мы же по духовным делам едем. Но так или иначе, это желание, желание получить санкцию на духовную жизнь, так называемую, и вот это наше иллюзорное представление, что мы действуем духовно, на самом деле вызвано нашим умом. Ум хочет перемен. Ум не удовлетворяется изнутри. То есть нет этого качества, которое Шрила Прабхупада объясняет в Бхагавад-гите в комментариях. Что же такое самоудовлетворенность? Нету самоудовлетворенности. И живое существо начинает обращаться к своему уму. Что же там в уме? И ум подсказывает живому существу все эти представления. И говорится, что они блуждают по вселенной, такие личности, на колеснице своего ума. И им кажется, что они ищут как бы продвинутого общения. Но на самом деле, говорится, живое существо продвинутым общением считает то, что удовлетворяет его материальное ум чувство. И тогда, когда живое существо находит какую-то субстанцию, какие-то предметы, окружение, личность, которые удовлетворяют их чувства и их материальный ум, они считают, что это и есть продвинутая личность. Это и есть продвинутая личность. Но Шрила Прабхупада объясняет, продвинутая личность – это та личность, которая удовлетворяет чувства и ум Кришны. Ришикеши. То есть, это та личность, которая удовлетворяет Васудеву. Живые существа в поисках этих личностей стремятся получить определенные виды благословления. Мы видим, как Шримад Бхагаватам описывается, как весь мир искал чистого преданного. Когда люди узнали, что, оказывается, по милости чистого преданного можно получить или исполнить все свои желания, ванчакалпатару без чакры, пасимхубяйвача, патитанам пабайни бьо, вайшнавидёна мунма, что вайшнавы, чистые преданные, подобны древу желания, они могут исполнить любое наше желание. И люди, когда узнали об этом, они стали искать чистых преданных. Зачем? Чтобы исполнить свои мирские желания, чтобы удовлетворить свое эгоистическое представление. Они поняли, что это тоже способ. Бога найти очень сложно. Но узнать о какой-то великой личности, которая, так сказать, предается Кришне, не так-то сложно, потому что они все говорят, они обращаются к каким-то. И здесь мы видим, как в этих стихах будет, как вот, допустим, Прохлада Махараджа прощается, он говорит, вот, следующим завтра будет читать. Поэтому, вот демоны, отрекитесь от призрачного семейного счастья и просто откройтесь, укройтесь под тени лотосных стоп Господа Расимхадевы. То есть демоны знали, что Прохлада такая продвинутая личность. Особенно после разных там событий, связанных с этой лилой, Расимхалилой, демоны очень уважительно стали к Прохладе Махараджа. И они пытались укрыться под его лотосным, под тенью его лотосных стоп. И мы видим, как Шримад Бхагаватам рассматривала это укрытие, говорится, что они сделали из Прохлады теленка, поскольку Прохлада была уже теленка, и выдали, сделали железный сосуд, и выдали из него вино и пиво. И там говорится, ситхи, так сказать, сделали теленком там арьяму, да, там, и так далее. И все, в общем-то, искали чистых предков, все. Все хотели продвинутого общения. И вот эта иллюзия, что мы на самом деле ищем духовную жизнь, она глубоко укоренилась в нашем сердце. Поскольку мы просто пытаемся эксплуатировать все, что попадает в наше поле зрения. Если мы узнаем, что через это можно что-то получить, то слово даже духовное в нашем представлении трансформируется в карму, в йогу, в гьяну. То есть, поэтому мы видим, как многие люди говорят о том, что они заняты духовной жизнью. Ритуалы, поклонения где-то алтарям там разным. Это карма. Они следуют каким-то предписаниям, но это карма. Вот мы сейчас, допустим, в этот момент видим, как религии полностью сведены до кармы. Это не духовная жизнь. Мы видим, как другие люди занимаются медитацией, пытаются поднять кундалини там или что-то еще. Но это тоже не духовная жизнь. Это тоже не духовная жизнь. Мы видим, как люди стремятся развивать знания, эмпирическое знание, и пытаются приобрести славу, завоевать славу и приобрести власть духовных авторитетов, управлять людьми при помощи этого знания. Но это тоже не является духовной жизнью. И Шри Прабхупада объясняет, что все это является побочными продуктами духовной жизни. То есть шелухой. И таким образом живые существа, введенные в заблуждение завистью, ложный мозг, это зависть по отношению к Кришне, так выражается, желание кармы, йоги и гьяны. И живые существа этой зависти, и, так сказать, находясь под влиянием этого ложного эго, они вынуждены вести эту борьбу за существование в материальном мире. За что же они борются? Они борются за свои чувственные наслаждения. Поэтому у живых существ столько противников, столько всевозможных проблем. И живое существо не умиротворено. Оно постоянно бегает, убегает от этих проблем и ищет счастья. И какого счастья? Оно убегает от материальных проблем и ищет материального счастья. Поскольку говорится, чтобы найти духовное счастье, не нужно вообще даже двигаться. Человеку даже не приходится передвигаться, чтобы найти духовное счастье. Есть такое выражение. Как только созревает ученик, духовный учитель проявляется. И таким образом живые существа, введенные в заблуждение, вот этой иллюзии, ложным эго, одно выдают за другое для себя самих. И они пытаются, естественно, они пытаются говорить о какой-то духовной жизни. Но это не меньше того, что здесь говорится, что они подобны этим молодоженам, невежественным молодым супругам. То есть они привлекаются какой-то внешней стороной. То есть внешняя сторона – это и есть как бы кожура. Кожура – это шелуха. Всегда, если мы возьмем рис, то сверху шелуха. И шелуху надо вычистить, чтобы рис отпустить. И говорит, как рис отделяют от шелухи. В читании Чайтанвити есть эта история. Помните, когда последователи Адвайта Ачарьи после ухода Адвайта Ачарьи разбились на две партии по воле провидения. Одни стали строго следовать миссии Адвайта Ачарьи, а другие стали выяснять, кто же теперь все это возглавит. И постепенно каждый, так сказать, начал выказывать вот эти качества. Каждый стал соревноваться, у кого лучше качество. Вы представляете, когда вы начинаете соревноваться, у кого лучше качество, что развивается? Как вы думаете, что развивается? Вот наши санкиртанщики иногда начинают, они даже не понимают, как это опасно. Конечно, гордость. А гордость предшествует падению. Когда мы хотим показать, что наши качества лучше чьих-то. Человек падает. Развивается гордость, и он падает. Гордость, она дает разные виды отклонений. Разные виды отклонений. И мы уже говорили с вами в тех лекциях, какие виды отклонений. Это как раз гордость является причиной отклонения кармы. Человек падает в карму, в йогу и в дьяну. Человек постепенно скатывается дальше, когда он не находит ничего этого, то постепенно скатывается ниже, то есть обратный этот путь начинается. Дьяна, йога, карма, и от кармы он попадает в викарму. То есть опять начинает возвращаться к греховной жизни. То есть живое существо возвращается на место своей блевотины, как мы говорили. Собака всегда возвращается на место своей блевотины. И вот этот принцип, которым они начали руководствоваться, это они стали искать, кто же теперь, так сказать, займет место этого ачарьи. Кому теперь вся пуджа и поклонение будет, так сказать, кто, так сказать, все это возглавит. А вторые просто стали шикше придерживаться и продолжили. И вот там говорится в этом стихе, читание Чайтанты, говорится, так Господь отделил рис от шелухи. И Шри Прабхупада пишет комментарий: когда покинул эту планету мой духовный учитель, его божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, то также и мои братья в Боге разбились на две партии. Одни стали строго следовать миссии духовного учителя, а другие стали искать, кто же займет место, в каком храме, кто будет каким авторитетом. И они стали, как сказать, развели целую такую кампанию, предвыборную кампанию, кого же выбрать лидером. Естественно, они стали собирать на друг друга компромат, ну как это делать сейчас, мы только что недавно пережили по телевидению, так сказать, каждый день, так сказать. Заглядывали друг друга под кровати, под подушки, в кастрюли, так сказать, в карманы, подсчитывали барахло, все, которое у кого есть, спрашивали декларацию, доходы, откуда это у тебя и так далее. То есть каким-то образом пытались дискредитировать друг друга. И какое-то время Шрила Прабхупада говорит, удавалось следовать наставлениям Шрила Бхактисиддханты Сарасвати. Но на каком-то этапе кто-то из тех, кто следовал миссии Бхактисиддханты Сарасвати, он решил ответить им на их оскорбление. Они постоянно оскорбляли всех. И он решил ответить. Один раз, второй раз. И так, говорит, незаметно. Та сторона втянула их в эту борьбу. И все силы были поглотили, духовная сила вся была уничтожена этой борьбой. Вся духовная сила была уничтожена этой борьбой. Итак, мы видим, что живое существо всегда находится в опасном положении, потому что оно может не заметить, как оно попадает под влияние внешней энергии. И начинает воспринимать одно за другое, то есть внешнюю энергию за духовную. И в этом как раз проявляется вот это пракрита-бхакти, когда живое существо, несознательно, просто находясь в иллюзии, начинает материальные какие-то представления выдавать за духовную. И здесь очень важен аспект принятие авторитета духовного учителя, то есть склонность принимать духовных авторитетов. Каждый из нас может думать, что у него есть склонность принимать духовных авторитетов. На самом деле наша склонность, вот судя по нашим поступкам, по нашему поведению, по той удачливости, или по тем, опять же, признакам, которые в нас проявляются, склонность даже к принятию авторитетов у нас практически минимальна. Поскольку мы рассматриваем, вот я говорил, этих духовных авторитетов не лучше, как демоны, Прохлада Махараджа, там все ситхи, там, ну и там есть, помните, да, это описание. Где кто был такой чисто преданный, на какой планетарной системе он жил, и что эти жители, когда узнавали, что это такая продвинутая личность, все искали с ним общение, но для чего? Для того, чтобы исполнить свои материальные желания. И им казалось, что раз они так исполняют свои материальные желания, значит, это какая жизнь? Духовность. Шримад Бхагаватам описывается эта удивительная история Круга Махараджа, который хотел получить большое царство, но когда он повстречался с Вишну, получил общение с Господом, говорится, он очень сильно сокрушался, и он был смущен своим желанием, с которым он совершал это преданное служение. Он был смущен. То есть это было похоже, как там где-то есть описание, что как попросить горстку пепла. Горстку пепла. То есть он попросил у Бога горстку пепла, или, как это говорят, чашку риса. Да? То есть чтобы, поклоняться, так много делать, проходить такие аскезы, так работать над собой. И когда приходит как бы возможность что-то попросить, сказать, дай горстку риса. Вот так же эти люди, они совершают какие-то аскезы, они даже не понимают могущества даже того процесса, в котором они находятся. И когда Кришна готов исполнить, то есть они все-таки умудрились удовлетворить Кришну, и Кришна готов исполнить их желание, они просят кармы, йоги и гьяны. Кармы, йоги и гьяны. И это вот глубоко укоренившееся материалистическое представление о духовной жизни, оно сидит глубоко в нашем сердце. Вот почему говорится, что мы должны следовать принципам бхакти-йоги, что почти никто не просит Кришну, почти никто не хочет получить Кришну, все хотят получить что-то от Кришны. Это как Дурьятхана, который хотел получить от Кришны Арджуну, а Арджуна хотел получить самого Кришну. И вот это положение наше, оно очень похоже на положение всех живых существ, о которых мы говорили. Вчера был Шри Нитьянанда Махотсу, день явления Господа Нитьянанды, и там как раз эти истории связаны с играми Господа Нитьянанды, что по милости Господа Нитьянанды, даже такие вот, как мы с вами здесь сидим, только по его милости. Сам Господь Чайтанья таких, как мы, не трогал. Он не то, чтобы он нас убивал бы там или что-то, он вообще, его не интересовали такие личности, как мы. То есть, какие личности? Гордые, завистливые, такие злонравные и всего остального. Эти личности, какие-то, они непосредственно были облюбованы или обласканы, или до сих пор сейчас обласканы Господом Нитьянандой. Господом Нитьянандой. Потому что демоны очень великие личности. Демоны, они очень велики. Мы в своей, как бы, видно по нам, что мы ничем не велики вообще. Кто-то вот до кармической жизни был великим, в смысле до прихода сознания Кришны хотел. Каким-то йогом был, допустим, где-то там, ну там, продвинутой какой-то личностью. Это демоны. Мы иногда думаем, что мы демоны. Но демоны очень великие личности, поэтому даже Бхагаватам, перечисляя, кто выше людей, демоны выше людей по их способностям, по определенным знаниям и так далее. Они, то есть, как бы более возвышенные личности, демоничные, демоны. В своих, так сказать, устремлениях, в своих качествах определенных. И мы видим, как эти истории ведические, где, ну, допустим, мы знаем эту историю Тулиси, там ее муж был демоном, это великая личность. То есть с такой природой, с такими качествами, все остальное. И это асуры. Асуры есть суры, ситхи, чараны, гандхарвы и так далее, такие перечисляются. Есть духи даже, они считаются классификацией повыше. то есть и так далее, потом люди, и так далее. И среди людей существует четыре вот эти уклада жизни, и есть три, которые появляются в век Кали, они считаются нецивилизованными. Это млечки, явы, там все это. Братья. И вот эти представления, они исходят из неквалифицированности. Что мы иногда можем думать, что мы там демоны. Но это слишком высокий уровень. Иногда нам кажется, что мы демоны. Демоны – это очень высокий уровень. Поэтому Шрила Рупа Госвами объясняет нам мухи, Майапаха и Кагьяни, мухи, Народхана, Майапаха и Кагьяни и Асуры. И Асуры считаются какими? А? Ну, ты думаешь, что лучшими? Он говорит, они лучшие. Почему? Они как бы... У них хороший интеллект, сильный интеллект, и они могут снискать эту милость. У них есть мозги, хорошие мозги. И как раз вот в этих объяснениях можно видеть, что мы таким же образом можем быть лишены правильного понимания, что же такое, совершаем ли мы какие-то духовные поступки, или мы совершаем эти внешние поступки, то есть находясь под влиянием иллюзий, ложного эго, и одно выдаем для себя, одно выдаем за другое. А кто-то просто аккуратно не беспокоит нас, мудрый не беспокоит невежд. Они не говорят им, что надо не так не делать, а что? Просто пытаются эту же деятельность каким-то образом дать им какое-то умонастроение, чтобы она хотя бы была проникнута духом преданного служения. Для постепенного развития сознания Кришны. Можешь ехать, конечно же, можешь ехать, но по крайней мере постарайся вот так делать. А ты что хочешь? А я вот так делаю. Ну давай, хорошо, можешь делать, только постарайся, чтобы это как-то было. Ну, думай о нас, там, вот, о Кришне думай, думай о миссии. А ты что хочешь? Ну постарайся как-то, и вот, ну как бы, хотя бы, ну, не забывай, что ты преданный. Это называется невежество. А невежество определяется тем, что принимается одно за другое. Живое существо в таком поросячьем восторге своей духовной реализации думает, что оно продвинуто. И оно просто лишь гоняется постоянно за чувственными наслаждениями. И иногда ему кажется, раз эти чувственные наслаждения каким-то образом имеют как бы какой-то религиозный оттенок, каким-то образом нет религиозный оттенок, то это духовная жизнь, это йога. Это йога. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати начинает этот комментарий в своем журнале. Йога – это не гимнастика. Вернее, Прабхупада, Шрила Прабхупада. Back to Godhead. Он начинал с этого как бы афоризма. Это как визитная карточка была этого журнала. Йога – это не гимнастика. И для многих там йога – это как бы вот аюрведа, джьотиша, что-то такое. Там, кормление там, голодных, нищих. Вот это йога. Или йога, это когда мы знаем много шлок. Вот это прямо йога. Йога не в этом. Йога – это чувство. Не простое чувство, а очищенное чувство. Любви и преданности Богу. И Кришна говорит, тот, кто предложит мне листок, воду, там, цветок, с любовью и преданностью я приму. С любовью и преданностью. То есть само чувство Кришны интересует. Его интересует, что вы ему даете. Его интересует, как вы ему даете. С каким чувством вы это делаете. Чтобы такое желание побуждает вас на какое чувство. Какое чувство. И практически все эти правила и предписания, все это изучение, все эти взаимоотношения, они построены только для того, чтобы развить эти чувства. Чувства любви и преданности по отношению к Богу. Кто-то хочет погасить чувства. Это имперсоналисты. Поэтому демоны, когда их Кришна убивает, они получают то же, что и получают то. А? Имперсоналисты. Это особая милость. Демоны. Но почему они получают того же результата? Почему? Где? А? Где они его хотят убить? Правильно. Они хотят подавить. Они хотят подавить эти чувства. Кришна говорит Арджуне, что эта индивидуальность, это качество индивидуальности дано специально им, Кришне. Для чего? Чтобы культивировать эти индивидуальные взаимоотношения с Господом. Это любовное отношение с Кришной, индивидуальное любовное. А, называется Нила Расамрита Синха. Нила Расамрита Синха. Не Бхакти Расамрита, а Нила Расамрита Синха. Сколько живых существ, столько этих любовных взаимоотношений с Кришной. И Кришна дает возможность живым существам проявлять эту индивидуальную природу, то есть он сделал каждое живое существо индивидуальностью, личностью, для того, чтобы оно могло вступить, наоборот, в эти взаимоотношения, в эти сугубо интимные, индивидуальные, любовные взаимоотношения с Господом. И вот это желание раствориться, подавить в себе эти чувства по отношению к Кришне, а асуры хотят как бы подавить это чувство по отношению к нему, и персоналисты пытаются подавить. И это чувство в первую очередь начинает подавляться где-нибудь здесь. Когда человек не понимает природу чувств. Почему? Откуда это непонимание? Как вы думаете? Почему говорится, что только преданный считается абхая? И персоналисты чего боятся? Очень боятся. Чего? Страдания, конечно. Они боятся страдания. И в своих поисках они приходят к выводу, что наслаждение приносит страдания тоже. Поэтому они поднимаются до этой дьяны. Поэтому, почему они в майваде становятся? Они понимают, что все это приносит страдания. И они не хотят никакой любви к Богу, они просто боятся всех этих страданий. Они хотят избавиться от этих страданий, от тройственных страданий. Чтобы избавиться от тройственных страданий, нужно преодолеть самсару. И они стремятся вырваться из самсары. Но они не хотят никакой любви никому. Они просто хотят не страдать. И они достигают того промежуточного состояния. И в Шримад Бхагаватам есть такое место, которое называется Махешатхама. Говорится, это Махешатхама достигают буддисты. Весь буддизм предназначен для того, чтобы достигнуть Махешатхама. Что за Махешатхама? Кто знает? Да, обитель Господа Шива. Есть Дургатхама, есть Махешатхама, есть Нараянатхама. И в центре Нараянатхамы, и всех этих хам, Голока, Вриндавана, Вриндавана-хама, Майбудхама, три эти области. И нирвана, то есть это слово нирвана, оно связано вот с этим. А почему они, какое отношение к Шиве это имеет? Кто страдание дает? Открытие. Поэтому говорится, эти живые существа пытаются подавить все свои чувства, потому что они боятся. Они боятся, что если есть какое-то чувство, значит за него придется расплачиваться чем? Страданием. И они боятся чего-то чувствовать. Они напуганы всеми чувствами. И они пытаются искусственно их подавлять. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, чего же можно достигнуть подавлением своей природы? Чего же можно достигнуть подавлением этих чувств? Чувства должны быть очищены. Чувство должно оставаться чувством. Оно просто должно очиститься от материальной скверны. И люди пытаются подавить эти чувства, задавить их в себе. И вот мы видели, как эта история, или слышали историю Шивы Бхактисиддханты Сарасвати по отношению там, к Гурудвасатху, беременной женщине. Одного были чувства очищены, он не пытался их подавить, а другой что делал? Пытался их подавить, хотя их подавить невозможно, потому что само чувство оставалось. И он поэтому и говорил об этом все время. О чем он говорит? А, как ты осквернился, а, ты ее протащил там, ой, ты, как же ты осквернился. Подавлял, говорится, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик, потому что и Прабхупада во всех лекциях, везде в комментариях пишет, чувства, их невозможно остановить, чувства, они их дхармы, потому что у души есть чувство. Она, душа чувствует. Невозможно подавить дхарму эту, потому что это конституциональное предназначение живого существа – чувствовать. Чувствовать, воспринимать все, но свои отношения с Господом. Здесь, чтобы воспринимать эти все субстанции, материальные чувства, они становятся материальными. И когда их очищают от материальных скверней, то чувство опять становится настоящим, то есть истинным, как вот здесь объясняется, что как крокодил в воде и крокодил на суше. Живое существо с такими чувствами, оно должно быть в воде, представляешь, духовные потенции. Но когда оно здесь, то могущество. Почему, значит, мы не проявляем могущество? Потому что наши чувства осквернены чем? Материальное представление. Вот почему нет могущества. Что все, что мы не можем сделать, это только по причине того, что мы осквернены. И когда кто-то не может преодолеть вожделение, не может что-то там сделать, не может понять что-то, все это лишь результат того, что у него нет понимания. Есть понимание? Он способен понять что-то? Способен преодолеть? Есть ли силы? Он говорит: ой, нет сил. Я не могу понять, не могу преодолеть, не могу подчиниться, не могу. Откуда? Вчера я пытался объяснить. Одно превращается сразу в другое, в силу осквернения. В силу осквернения. Таким образом, мы видим, человек не может распространять книги, не может проповедовать, не может следовать чему-то, не может никого любить, не может ни с кем вступать во взаимоотношения. Почему? Он говорит: нету сил. И здесь говорится, когда крокодил в воде, вся сила к нему возвращается. Когда крокодил на суше, он становится бессильным. И крокодилу на суше так легко, так сказать, пленить. И также живое существо. Когда сознание живого существа материально, оно сразу слабеет. Как только это сознание становится духовным сознанием, как вся эта сила пробуждается заново. И мы видим, что те люди, которые пытаются на самом деле правильно практиковать преданное служение. Что значит правильно практиковать? Не эгоистически. Не эгоистически действовать. Они на самом деле начинают проявлять эту силу. То есть им легче чему-то следовать. Они более правильнее понимают. Они легко дружеские отношения строят. Они наделяют этими качествами. Они умеют прощать. Они терпеливы. Они смирение приобретают. И все остальные качества у них начинают проявляться. Почему? Потому что эта природа изначально вложена в сердце каждого живого существа. И лишь нужно устранить эту амнезию. То есть живое существо забыло, что такое духовная жизнь. Поэтому даже попадая в духовную жизнь, оно еще не может вспомнить, что такое духовное, как действует духовное, что есть духовная жизнь. Поэтому кто-то приходит, он не может, допустим, что-то сделать. Мы просим человека что-то сделать. Он говорит: ой, там, вы, допустим, вот вы уедете, как мы будем? Как? А где ваша духовная сила? Это лишь еще раз подчеркивает, что живое существо не хочет предаваться Кришне. Оно не пытается использовать любую ситуацию для того, чтобы попробовать предаться Кришне. И когда будет предаваться Кришне, опять обратит внимание на что? На какую потенцию? На внешнюю. Опять постарается действовать внешне. Опять проиграет. Либо будет ходить и подавлять чувства. И поэтому так сложно живому существу на самом деле увидеть, что есть что. Потому что знания не хватает, как рассмотреть ту или иную субстанцию. Знания не хватает. Поэтому так важно слушание. Слушать, слушать, слушать. И все слушание начинается со святого имени. Внимательно слушать свое воспевание. Как я воспеваю. Не как кто-то воспевает, правильно или неправильно. А правильно ли воспеваю я лично? Лично я. И вот этот аспект, когда живое существо постоянно стремится через себя пропустить все эти вещи, мы говорим о чьей-то зависти, но мы забываем о своей зависти. Мы говорим о чьей-то похоти, но забываем о своей похоти. Мы говорим о чьем-то там невежестве, но забываем о своем невежестве. И так далее. Это как вот говорится, что в чужом глазу так соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. как бы вот этот аспект взаимоотношений. И мы все время рассматриваем материальное, то есть мы не видим духовность. Поэтому мы пытаемся как бы рассмотреть живое существо с позиции его материальных качеств. И вот это как бы способность, или наоборот ее назвать, неспособность увидеть духовную потенцию, как раз выражается в наших взаимоотношениях. Что мы считаем, если тот, кто материально продвинут, то это продвинутая личность. Мы не замечаем духовно продвинутых личностей. То есть личности, которые испытывают чувства определенные. Можем не замечать этих людей, которые испытывают определенные чувства. Поэтому в нашей жизни все может измериться килограммами, тоннами, там, количеством и всем остальным. Но не чувствами. Не чувствами. Поскольку Кришна, он пытается исполнять желания живого существа. Если мы хотим прославиться чем-то, каким-то, много книг распространять, просто иной целью является слава, то Кришна позволит нам распространять много книг, и мы будем прославлены. Если целью нашей не является получить там гуру бхакти, мы же рассматриваем, о, как хорошо получить гуру бхакти, тогда все будут знать, что у меня гуру бхакти, и я стану великим. Но так вы не получите, потому что это материальное представление. Если кто-то хочет получить гуру бхакти, он получит его так незаметно, это внутренний процесс. Что даже никто его, те люди, которые находятся по внешней потенции, они не смогут увидеть эту гуру бхакти у вас. Они не знают, что это такое. Вы просто будете... И вот тогда сразу не охотят этого гуру бхакти. Почему? Зачем мне то, чего не будут другие видеть? И Арджуна говорит, зачем мне эта победа? С кем я разделю-то вот это все? Если там все эти погибнут, кто мог это оценить? Арджуна говорит об этом же на Курукшетре, он говорит, зачем мне такой ценой все это, если вот те, кто это был, восхвалял, как бы прославлял, и они их не будут. Ну что, и зачем это вам не нужно? Вот зачем мне любовь к Богу, если вы не будете знать о ней? Что я такой великий, чистый, преданный, у меня уже любовь к Богу. Если здесь не будет плакат с моим портретом, цветами украшено, и будет написано, самый великий, самый чистый, преданный, через которого вы можете снискать милость. Зачем тогда мне эта любовь? Так живое существо мыслит. Поэтому оно в итоге, на самом деле, даже пытаясь приобрести любовь к Богу, рассматривает его материально. Оно завидует Шриле Прабхупаде. Оно думает, вот если б я был как Шрила Прабхупада, ой, ой, все бы знали, все бы мои книги читали, ну прямо, ой, ну... Все бы говорили, киджай, киджай, жаль, что придется умереть, после только смерти я это узнаю, ну тогда не надо. И живые существа, они находятся в этом плену иллюзии, поэтому всегда Шрила Прабхупада говорил это выражение. Если кто-то хочет духовной жизни, он должен об этом сказать. А я посмотрю, насколько он хочет эту духовную жизнь. То есть живое существо, стремящееся к духовной жизни, на самом деле, оно может продвинуться. Но когда у нас нет желания духовной жизни, мы начинаем двигаться. То есть мы начинаем скакать. Потому что мы не можем понять, что же такое духовная жизнь. Духовная жизнь внутри нас. Внутри нас. И общение с вайшнавами или что-то, можем получать где угодно. И как угодно. Существуют фестивали, существует общение с вайшнавами, можно получить где угодно. Если мы понимаем, что все там внутри. Поэтому материалисты, они хотят что-то внешних перемен. Вот это желание как бы развивать знания, не развивать качество, а развивать знания, систематизировать свое невежество. Знаете, иногда бывает так, что человек, вот помните, я рассказывал, как человек вместо того, чтобы развивать какое-то определенное качество, он, допустим, выучил английский язык. И он говорит, ну вот я в этом храме жил столько лет, они говорят, ну как? И он видит, что он не способен, допустим, победить там вожделение, там, сон, иллюзию, там что-то. И он выучил английский язык, он говорит, ну а что, я там хорошо, я английский теперь знаю. То есть он остался полностью такой же личностью, но теперь уже с английским языком. Другой говорит, ну а я вот мускулы накачал там, так хорошо жили мы там, мы мускулы накачали. Третий говорит, а я вот аюрведу все изучил. Третий говорит, а я вот теперь знаю, какие камни, на какую ногу можно одевать, там, как они влияют. То есть живое существо начинает... Никто не давал таких указаний. Если вы хотите, если вы будете служить, то вас, несомненно, Кришна устроит в самую лучшую клинику аюрведическую, где вам не надо будет изучать аюрведу самому, вас вылечит там какой-нибудь, на самом деле, продвинутый аюрведический врач, который сейчас где-то на земле существует. Он вас просто вылечит, если вы на самом деле таким образом действовали. Просто Кришна позаботится о вас. Вам не надо будет дергаться даже куда-то. Кришна сам позаботится о вас. Есть такая история, как Господь Чайтанья был маленьким, и решил он о том, что нужно подождать, когда она сделает гирлянду, она сходит за цветами, и нужно какое-то время подождать. И когда Господь Чайтанья услышал это слово, что подождать, он сказал: ждать? Я сейчас хочу поклоняться, уже сейчас. И он сказал: нет, надо подождать. И он разгневался, схватил палку и стал сначала бить землю возле дома. И при этом он так дико кричал, он был так разъярен, и мама, так, кстати, она даже так испугалась, стояла на него, смотрела. Сначала он бил землю, потом он пинком раскрыл дверь, заскочил в комнату, в этот дом, начал бить по полу. Потом он начал бить все, что попадается в диапазоне, так сказать, этой палки. Он начал крушить посуду, срывать там мешки под потолком висели. До чего вот все, что в его досягаемости было, до чего он мог добраться руками, ногами, палкой, он все это переломал. Все. Разбил все горшки с ги, там, сметану, молоко, рис, все было. Все. Такой бедлам в дом. И потом он выскочил на улицу и начал деревья еще бить. И мать, она так смотрела на него и думала: зачем он это делает? И когда он полностью выдохся, устал, гнев у него постепенно прошел от усталости, он выбросил палку, лег под деревом и заснул. И мама думала: ой, ты мой маленький, ты что ты с ним такое происходит? Мой родной, ты взял все, переломал. И она стала думать: как же я его теперь буду кормить-то? Ги нету, риса нету, он же теперь... Все, теперь же голодный будет. И она думала: мой маленький, он же теперь голодный будет. Разбил весь ги, теперь как я ему буду готовить? Разбил весь рис осквернил, как я буду, растоптал его там палкой и сколотил, как я буду готовить? Молоко все пролил. Все. И что, теперь он чего, меня будет голодать? И она стала так думать. Ну, пошла, сделала гирлянду, принесла, его разбудила и сказала: на, сынок. И немая, как ни в чем не бывало, взял эту гирлянду и пошел поклоняться Ганге. И мать зашла в этот дом, все было перевернуто, все было разбито, и все продукты были уничтожены. В доме ничего не было больше есть. И мать стала думать: как же он теперь будет кушать? Он же будет голодный, она стала о нем думать. И вся эта история произошла как раз после ухода Джаганнатхи в Нишну, его отца. То есть когда после смерти отца. И говорится, что у Господа Чайтаньи был брат, этот Вишварупа, частичное проявление Господа Баларама. Он был частичным проявлением Господа Баларама, Вишварупа. И он был очень привязан к Господу Чайтаньи. И также отец с матерью были привязаны к Вишварупе, потому что он частичное проявление Баларама. И Вишварупа общался, вы знаете, с кем? С Адвайта Ачарьей. И когда Вишварупа узнал, что родители хотят его женить, дом, так сказать, крынки с молоком, там, ги, рис, там все такое, ребятишки, он очень сильно испугался, он не хотел семейной жизни. И он принял саньясу. И родители так страдали, разлука их была с Господом Вишварупой, такая сильная, когда Баларам от них ушел. Они так страдали, что Джаганнатха Мишра заболел, а Шачи Мата, она подумала: если еще Немая уйдет, все, это смерть будет. И когда Джаганнатха Мишра болел, то во сне он увидел сон, что Немай тоже принялся. Он увидел Немая лысого, с дандой, такого радостного, и так с закатанными глазами он что-то воспевал. Когда Джаганнатха Мишра в ужасе проснулся, он увидел Немая саньяси, и он в ужасе проснулся. И этот сон не давал ему несколько дней покоя. И именно от этого сна он умер. Он умер от страха. Перед чем? Разлуки. Он умер от страха. То есть одна мысль, что Немай уйдет, вот он увидел во сне этот сон, что Немай принял саньясу и ушел. И вот это вот страх этой разлуки, он вынудил Джаганатха Мишу, Джаганатха Миша стал думать о своей смерти. То есть он стал думать о себе, что я не выдержу этой разлуки, я не вынесу этого. И он стал думать об этой разлуке и умер именно. Вот этот сон, как бы, он был тем толчком, как бы, Вишварупа, уход Вишварупы толкнул на то, что он стал заботиться, думать все время о разлуке, снимаем. И во сне, увидев как бы эту разлуку, то есть его только саньяси, эта разлука так сильно ранила его сердце, что он умер от горя. От горя только как бы в будущем, которое должно было произойти, эта разлука. И Господь Чайтанья, когда вернулся с Ганги после поклонения, мать, она сидела и все время думала, как же я теперь буду его кормить, как он будет здесь играть, он все разбил, все сломал. Теперь этот дом не так непривлекателен для моего Немая. Что-то я сделала неправильно в этом доме, что он так разгневался. И она сидела и так думала, и Немай пришел и сказал, смотри, мама, что у меня есть. И он показал, и там у него было два золотых слитка, 13,7 граммов. 13,7 граммов. И он и эти два золотых слитка он держал в руке и сказал, на, мама. И он сказал, это же золото. Он сказал, ну, конечно. Он сказал, ты что, это же такое, это сумасшедшие деньги. У нас таких денег отродясь не было. Он сказал, на, мама, это Кришна мне дал. Он сказал, что ты, Немай, сочиняешь что-то. Ты шутишь. И Немай, он сказал, ну что ты бери просто, Кришна дает, надо брать. И она взяла у него и стала думать, откуда он взял эти два золотых слитка. И она так долго размышляла. И она боялась идти на рынок, продать их, потому что там на золото можно было получить продукты, там записки, ну там у них под запись было, вот эти деньги как-то. Все можно было, как вот валютный фонд, обменный пункт. И она боялась идти в этот обменный пункт, чтобы поменять это золото. Почему? Она думала, что он где-то это стянул, думает, ну что-то. Мой Немай, и Немай, он так себя вел всегда, что Шачимата, она всегда думала, какой-то странный ребенок. То есть он то ломал, то драться лез ко всем, то такой очень беспокойный. Если вы прочитаете детство Немая, то такой, ну, мы бы с вами подумали, ужасный ребенок. Если в нашей семье такое появилось чудо, мы подумали, ужасное дитя, ужасно. То есть, как он себя вел, то есть, даже такие, так сказать, самые баловные дети так себя не ведут. И вот мать, она стала думать, ну, он, может быть, где-то стянул что-то, ну, такое у меня необычное, она подумала. И она опять подошла к нему и сказала, сынок, а зачем вот это ты все сделал? Вот это вот все. И Немай сказал, я просто хотел видеть. Я хотел видеть, как ты на это будешь реагировать. Как ты будешь реагировать на это. Я хотел видеть, я хотел убедиться. И говорится, что на самом деле эта история, когда Немай все расколотил, это лишь только было для того, чтобы прославить Шачимату. Любовь Шачиматы к Верховной Личности Бога Кришны. Что это золото, которое... И он сказал, дорогая мама, если что-нибудь будет с тобой происходить, ты только скажи. Я пойду к Кришне, и он мне сразу даст все, что тебе надо. Никогда не беспокойся, что у тебя чего-то нет. И комментарий этой истории таков, что когда преданный только и думает, что же сделать для Кришны, как Кришну накормить, как послужить Кришне, как насладить Кришну, то даже если у него все исчезнет, все будет разбито, и он будет сожалеть о том, что «эх, у меня теперь этого нету», а я как же буду я служить Кришне? То Кришна дает ему все абсолютно для того, чтобы он служил ему. Он дает ему все. И когда преданный думает, эх, было бы у меня немножко здоровья, я бы столько мог для Кришны сделать. Как вы думаете, что сделает Кришна? А? И Если кто-то думает, эх, если бы у меня было вот столько денег, столько бы проповедей можно было развернуть, что Кришна сделает? А? Но при каких условиях? Сначала он у вас все отберет, чтобы посмотреть, о чем вы будете думать. Сначала он у вас все заберет. И будет смотреть, что вы, будет там сидеть в вашем сердце, и смотреть, что вы будете думать. И вы будете думать, эх, как я теперь буду наслаждаться, падла, забрали все у меня, теперь ни грузовик, ничего, ни квартиры, ничего, аппарат. А я все это жертвовать хотел, жертвовать хотел. Кришна, он там, в сердце, и он наблюдает. Он наблюдает. И иногда Кришна хочет просто кого-то прославить. Все разбивает только для того, чтобы дать. Прославить какого-то преданного. И Шрила Прабхупада точно так же. Кришна все разбил в его доме. Все разбил. Там все эти фабрики, все. Слуг всех разогнал. И смотрел на Шрилу Прабхупаду. И мать там, о, это жена, о, а вот Господь, тихо. Кришна знает, что делать. Видимо, наступает время, он сказал. Видимо, наступило время. И он стал думать. Теперь надо отдать свою жизнь полностью. Я понял, что это мое, наступило мое время. Я думал, так, вот как же мне надо поехать в Америку? Как мне принять ванапрасту? Как мне... И он стал думать, как отдать свою жизнь Кришне. Он стал думать об этом. Как отдать свою жизнь Кришне. Кришна что сделал? Он стал обеспечивать его всем необходимым, чтобы он это отдавал ему. Кришна стал обеспечивать всем, когда он увидел, что это желание искреннее, он стал обеспечивать его всем, Шрила Прабхупаду, чтобы он смог это отдать Кришне. Он стал давать ему учеников. Для чего? Чтобы он их отдал кому? Или чтобы он к себе их привязал? Нет. Он давал ему людей, он давал ему деньги, все было. И когда надо, он давал ему и здоровье, и все. И Шрила Прабхупада в таком возрасте такую активную деятельность развернул. Так много путешествовал, что ни один из нас столько не путешествовал в своем молодом возрасте, считая, что у него спина болит от санкиртаны, желудок, бронхиальная астма, или что там это. Три дня надо лежать, надо голодать. Человек в 70 лет не обладал таким гнусным представлением, как наше. Почему? Почему у нас ни у кого не получается это? И Кришна каждый раз давал ему золото. Он говорил, на, в чем проблема? Ты же думаешь о том, как все это отдать мне. Поэтому Господь Чайтанья отдал это матери. Потому что мать никогда не думала о себе. Он прославил ее преданность по отношению к себе. Он был Богом. И она не просто такая была мать. Она думала о таких отношениях с Кришной и получила их в этом рождении. Она, все, что у ней было только для того, чтобы удовлетворить Немая, Бога. И когда это все исчезало, она думала, как я теперь могу удовлетворять Бога. И Кришна, увидев, что она на самом деле такая, он прославлял ее, что она не думала о себе, она не думала об этом доме, об этой утвари. Она не думала, что я буду есть. Будет ли у меня ги, рис, будет ли у меня где спать. Она думала, теперь где он будет спать? Что он будет? Будет ли у него ги, будет ли у него рис? И Немай принес и сказал, на, мама, на. Так и преданный, когда он предается, на самом деле, он не думает, что будет у него. Он думает, что я смогу сделать для Кришны. Прабхупада давал это как бы изречение. Он говорил, американцы, у них есть хорошая поговорка. Никогда не думай, что Америка сделала для тебя. Всегда думай, что ты сделал для Америки. Он говорит, мы ее перефразируем, эту поговорку. Никогда не думай, что Кришна для тебя сделал. Всегда думай, что? Что я сделал для Кришны. И что бы я еще мог сделать для Кришны. Никогда не думай, что бы еще для меня Кришна должен сделать? Всегда думаешь, что я еще должен сделать для Кришны? Что еще бы я мог сделать для этого движения. Что я еще могу сделать для этого движения? Что еще я могу отдать этому движению? И Кришна всегда приходит и дает. Вот ты что-то хочешь сделать для этого движения? На. Ты хочешь для этого движения сделать? На тебе деньги. Ты хочешь сделать для этого движения? На, для тебя здоровье. Что тебе еще надо? Что тебе еще надо для того, чтобы распространять славу святого имени? Что еще тебе надо? А если человек беспокоится о своем положении, о своем престиже, о власти, о своих почестях, о том, что его будут ругать, если он что-то не так сделает? Зачем? Он должен думать, как сделать, чтобы Кришна был доволен. Он думает только об удовлетворении Кришны, он думает, что если даже меня полностью будут поносить и оскорблять, но через это я могу удовлетворить Кришну, он согласен, чтобы его поносили и оскорбляли. Он согласен, так же как Джагай Мадхай, Джай Виджай. Он сказал, вы хотите на самом деле меня удовлетворить, но вас там все будут проклинать, вот демонами будут вас считать. Они говорят, ты будешь доволен? Он сказал, да, я буду доволен. Так мы хоть что там, пусть хоть что о нас там говорят, пусть хоть как нас заплюют, лишь бы ты был доволен. Так думает преданный. Он не думает, как его там осквернят, что о нем скажут. Он говорит, ты будешь доволен, если это произойдет? Да, я буду. Он не думает о себе. Поэтому Кришна дает. И Кришна дает не просто. Он дает гоура, золото. Золото. Говорится, он дает эту потенцию наслаждения себя. Гоура. Почему он дал золото? Потому что Шримати Радхарани цвета золота. Они пытались, и когда эти Хираньякашипу или Хираньякша, им нужно это золото было. Это желание наслаждать себя, свои чувства. А это золото должно наслаждать Кришну. И когда кто-то хочет наслаждать Кришну, все золото мира будет ему одно. А что есть золото? Это чувство. Это чувство любви и преданности. Хари Кришна. Так же, как обитатели вод всегда хотят оставаться в большом водоеме, всем обусловленным живым существам от природы присуще стремление оставаться в бескрайних просторах бытия Верховного Господа. С мирской точки зрения кто-то может считаться великим, но если этот человек вместо того, чтобы обрести покровительство высшей души, развивает в себе привязанность к мирской семейной жизни, он не более велик, чем невежественные молодые супруги. Тот, кто слишком кого слишком привлекает материальная жизнь, губит все свои духовные добродетели. Ты лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. Надо зависеть от ума Кришны, от разума Кришны, от чувств Кришны, а не от своего ума. Ум только думает о том, как удовлетворить гениталии и желудок. Ищет только этого. Раджи. Живот. Живот. Живот. То есть вот живот. А? Ну, такая невинность такая всегда. Да я хотел на самом деле духовной жизни. Если вы хотите духовной жизни, это означает, это поэтому и говорится, что кто хочет духовной жизни, приходите. Значит, вы хотите полностью зависеть от Кришны. Во всем. Вы сами не побуждаете ничего. Вам это приносит. И вы тут же думаете, как это использовать для того, чтобы распространить славу святого имени, потому что именно это является Югадхармой. Воспевание и распространение. Он сказал, мои все ближайшие ученики, все мои спутники должны заняться распространением этой миссии. Прабхупада говорил, это Брахма, Они должны заниматься распространением этого знания, обучением, распространением. А простые люди просто должны так воспевать их. Поэтому Кришна не дает ничего. И когда начинаешь что-то разбивать, просто видеть, за что хватается живое существо. Как Индра, когда Бали у него все отобрал, Индра думал, как же я теперь буду наслаждаться. Верни мне царство. Без царства как я могу тебя любить? А если я буду больной? Ну как я буду больной тебе служить? А если я буду здоровый чрезмерно, так я же сразу наслаждаться начну, ты что? Поэтому Кришна, он дает все. Тот, кто хочет духовной жизни, он должен просто культивировать это внутреннее состояние. Вкус, веру, это желание. Поэтому Кришна говорит, следуя принципам бхакти-йоги. То есть слушай, воспевай, помни, поклоняйся. И он говорит, умом это делай. Манману ману бхакпа. Манману бхава мад бхакпа. Мадьяджимам намаскуру. Он об этом говорит. Умом своим полностью сконцентрируйся. Что это свое тело тут? Ум весь. Падай передо мной ниц. Посвяти все свои силы, всю свою деятельность моему удовлетворению. Ты несомненно постигнешь мою вечную нить. Даже не сомневайся. Никогда не бойся этого делать. Никогда не бойся этого. Вот почему Шрила Прабхупада его звали Абхая. Он не боялся предаваться Кришне. Поэтому говорится Абхая. Он не боялся это делать. Он не боялся зависеть от Кришны. Каждый бежит. Можно я туда поеду, можно я сюда поеду, можно я то сделаю. Вот это трусливые люди. Не боятся зависеть от Кришны. Можно то, можно все. Давайте это, давайте то. Они думают, может, Кришна забыл, может, Кришна склерозник. Может, он слепец, не видит меня. Может, он осознает всех, кроме меня. Может, в моем сердце его нету. Или, может, он такой, как бы, забыл и ждет, когда я ему скажу, давай! А, ой, извини, надо. Может, его надо поскорее занять в служении себе. Поэтому он не дает. Потому что как он думает, я ему дай, так он же, смотрите, совсем он пропадет же совсем. Дай ему это, он пропадет. Что он так хочет это получить для своих чувственных наслаждений. Как я могу дать ему это? Я даю ему хоть что, если он хочет это занять в служении мне. Искренне, Кришна, присутствуя в сердце нашем, он видит. Это меня можно обмануть, его можно обмануть, его можно, нас всех можно обмануть. Но Кришна видит это. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он знает точно, в будущем мы это займем или нет. Он не сейчас это знает, он знает в будущем уже. Поэтому он не дает. Он говорит, я знаю, ты сейчас такой, ой, дай мне, господин. Но он все понимает только вот через эти. Представляю. Он хочет на самом деле наслаждаться. И там же, ну, кое-что перепадет и мне, он думает, Кришна. Кое-что мне перепадет, я чувствую. Пару ложек заплеснет. И то так. А? Тихо? Ну, нечаянно, тут с дуру так. Поэтому кто-то хочет власти наслаждаться, и Кришна не дает ему. Потому что он как кокос божий, он же сразу, он без власти, кстати, ничего не хочет. А с власти такой, прям с власти он захочет. Это как женщина там. Говорит, что я старая, мне бы молодой быть, вот я бы тогда сделалась молодой, еще, наслаждаться начал. Но для чего Кришна устроил так, чтобы та молодуха стала? А толку не было с ним, с молодухой. Хотели прославить Мадхава Кали. Вся история. Кришна хотел прославить этого Кани Канана и Мадхава, но больше всего хотел его прославить. Он хотел прославить своих преданных. Поэтому он так устроил. Он не хотел прославить эту старуху, которая молодой стала и побежала. Нет, он хотел поставить такой чистый преданный, он может исполнить на самом деле. Он ванчикал по трубе с чакри по синху бевача. И что она? Что она там хотела общения такого продвинутого? Зачем? Вот что она выдавила из этого? Молодое тело себе побежало наслаждаться. Вечно. Вечно. Это как сказать, нитья ситхи и нитья бадхи. Вечно обусловленные. Вечности, движение в вечности. В счастье и в несчастье, в радости и в горе, в чести и в бесчестии. Всегда неизменно. Страшно, да, что не даст Кришна. Я ему все отдам, а он не даст. Это называется атмават бхагьяте джагат. Это и есть атмават бхагьяте джагат. Как бы атмават бхагьяте джагат. Он такой же, как я. Знаю я его. Небось хочет захапать мою тетеньку себе. Небось хочет захапать мое жертвоприношение. Мои очки, наверное, его интересуют по санкиртане. С мою славу хочет захапать. Как славу зайцев. Стырил славу у зайцев. Так они и думают. Атмаван манятый джигат это называется. Правильно все. В шастрах правильно говорится. Мы думаем о Боге так, да? Какие сами тоже. Вот у него там 16 108 жен. И что мы начинаем про это думать? Атмаван манятый джигат. Но когда мы думаем, о, Бог велик, Бог такой, значит это тоже, да? Как бы. И Шрила Прабхупада говорит, что Джада Махараджа Бхарата наделил олененка самыми великими качествами. И он пишет, он уже противоположен. Он наделил даже оленя такими качествами. Что же говорить, как он думал о людях? Атмаван манятэ джагат. Каждый думает о другом, какой сам. Что же говорить о людях, как он думал о людях? Да? Когда он даже оленя наделил. И Шрила Прабхупада пишет, атмаван манятэ джагат. Он наделил олененка своими собственными качествами. И привязался к нему. Говорится, что все должно быть раз. То есть это же он был на уровне Павы, он не был простым живым существом, а уже в таком положении. Нельзя его считать обыкновенным человеком. Когда на уровне Павы кто-то находится, нельзя считать этого человека обычной личностью, понимаете? Даже с его отклонениями, даже с его какими-то историями с проститутками, историями там с этими с оленями там или с кем-то там. Бил Мангал, он был на уровне Бавы. Еще Бава, она тоже какие-то имеет всякие разные ступени. Это же Маха Бхава, да, там есть разные там. Ану Бава там, Бхава там, потом еще Сатва Бхава там. Есть очень много этих подразделений, даже Бхавы самой. Это необычные люди уже. Они как бы испытывают любовь, там описывается, что у Махараджа Бхараты сердце стало озером любви к Богу. Все сердце любит. И у него день и ночь стекли слезы от любви к Богу. У нас когда от любви слезы текли, вот особо. От зависти текли слезы, от голода текли слюни, там, от грязи текли, стекла сера, так сказать. Ну что-то текло все время, там, а вот от любви слезы. У нас бы от несправедливости, вот когда в любви, да, несправедливо что-то, слезы текут. А представьте, просто от любви слезы текут. Что ты просто любишь. И у тебя текут слезы. Не потому, что ты, тебя он не любит, ты плачешь. Эгоизм полный, да? Так сказать. такая похабщина, короче говоря. А он просто от самого чувства, что он так любил, он аж плакал от этой любви к Богу. Плакал. Постоянно, говорится, из его глаз текли слезы. Постоянно он был мокрый от слез. И сердце его превратилось в озеро вот этой любви к Богу. И он все время пребывал в этом трансцендентальном экстазе, то есть разлуки с Кришной. Да? И он даже созерцал его иногда, так сказать, разлуки и не чувствовал, как, потому что когда он... Поэтому он не хотел забывать Кришну. Почему? Потому что забыть Кришну — это как бы часть разлуки с Кришной. И поэтому он все время в этот трансе находился. Он хотел в этом трансе находиться. Он, говорится, все время проявлял это, все это ашта, сатва бхаву. И в этот момент, когда олень там, ну эти все проблемы, говорится, что обратиться к духовному учителю или спрашивать духовного учителя — это процесс, связанный с сердцем. Эти вопросы они, и ответы в сердце происходят на самом деле. Когда человек поднимается до такого уровня, он в сердце может это слышать. И он там в сердце не обратился к этому. Именно в сердце. Почему? Говорится, что он подумал, что он достиг всего уже, что этот уровень непоколебим, что его положение было все уже. Всегда об этом говорится, что человек, который достигает таких состояний, он думает, что все это как бы уже никак не осквернится, такое состояние. Он так думает. И он через призму вот этих как бы отношений даже с Кришной на все смотрит. И он может не заметить этого. Поэтому говорится, что на любом моменте, на любом уровне можно упасть. На любом уровне. Даже как бы там где-то есть описание, что даже с уровня премы можно слететь. Что према тоже там какие-то. Да? С уровня премы можно упасть. Даже према. Потому что нужно какой-то определенной премы достигнуть еще. Потому что я. Да. Ну. Там система какая была, что 9 его сыновей самых как бы продвинутых, да, они вот, и Джадабхарата был пиздец, сам Ришабхадева показал, как правильно уходить из этого мира, а 9 его сыновей показали 9 видов чего? Отклонений, да, отклонений. То есть они тоже какую-то определенную миссию несли. Это не были простые личности. Да. Сын, представь, как ты сын Вишну сейчас пришел. Ну это же явно, что ты не простая личность, правильно, что ты родился так. Поэтому эти, когда Ришабхадева появился, эти 100 сыновей, и там перечисление, что 9 из них, они были самыми такими. И вот мы встречаем это описание. Один из них — Джадабхарата. Это как бы, а он показал, как правильно уходить, и показал вот эти причины, да, по которым как бы проблемы могут возникнуть на разном уровне. Да. Находится под влиянием йога-майя, как бы покрывает его эту йога-майя. Не маха-майя покрывает, а йога-майя покрывает. Йога-майя это устраивает. Это она устраивает всякие испытания. Это уже духовные личности. Там маха-майя уже не говорит, все, она уже отходит. И все, что происходит с чистыми, преданными, с такими, это уже йога-майя устраивает. Вдруг они там демонами становятся или еще чем-нибудь. Это уже... Это йога-майя, но экспансия йога-майя, это же маха-майя. Поэтому так, кстати, это взаимодействие. Допустим, Махарадж Читракету, он стал чистым преданным, но был проклят Парвати, да. Он был чистым преданным, на самом деле, тоже, уже как бы, достиг тоже этого бхавы, все. То есть оставалось просто вернуться назад к Богу, и он все-таки попал. Что таким образом? Почему? Нет. Кришна хотел еще прославить Читракету, славу преданного служения, этих взаимоотношений, что преданный, так сказать, в любом состоянии, так сказать. Да, да, он, во-первых, это слава преданного, и во-вторых, это, чтобы мы не рассматривали само освобождение как бы как самоцель. Цель удовлетворить Кришну, а не вернуться к нему. Понимаете, цель не в этом. Как бы вернуться назад к Кришне, это тоже как бы... мы можем рассмотреть материальное. Понимаете? Потому что возвращение к Кришне — это когда возвращается сама любовь к Богу такая. То есть наше сознание, потому что мы уже у Кришны. Вот говорится, что духовный учитель, он во Вриндаване на самом деле находится. Понимаете, то есть само это чувство, когда возвращается к живому существу, оно уже с Кришной находится. И уже для него нет разницы, где он там, в каком месте. Само это ощущение, как бы, сами чувства по отношению к Кришне, это уже все. Человек свободен полностью. Что он живет только этим чувством. И поэтому само это чувство его постоянно как бы подпитывает. Ему уже нет разницы, где он все видит. Духовно. Он в любое грязное место зайдет и будет думать, что это духовный мир. Серьезно. В любом грязном месте он будет видеть духовную субстанцию. То есть этой грязи не будет на самом деле. Говорится, что пока мы материалисты, мы рассматриваем этот материальный мир как материальный мир. Но трансценденталисты, на самом деле, великие преданные, они тоже рассматривают этот мир как духовный мир. Поскольку этот мир предназначен, Кришна его создает для того, чтобы здесь игры свои проводить. И представляете, место, где Кришна проводит игры, отличается от самого Кришны. А? И вот этот мир Кришна создает, чтобы в нем играть. Ну, детский мир. Понимаете? А продавцы, вот они стоят, а для них это не игра, там эти игрушки, ругаются там. А ребенок заходит, такой, дядька, дай-ка мне то, дай мне все. А ребенок наслаждается в нем. А, да, мальчик, ну ты надоел. Валя, принеси ему там это, блин, все свалилось. Кто тут разложил так? Этих мишек посчитайте. А ребенок, он там наслаждаться приходит в этот детский мир. Правильно? Он пришел туда наслаждаться. А эти пришли там деньги заколачивать. На складах там что-то делают. Что они там делают? А ребенок туда приходит играть. Вот примерно так же, понимаешь? Вот такая же разница ощущений между теми и этими. Одни приходят туда с играми, так сказать, наслаждаться. А другие там, знаете, они этим даже наслаждаться не могут. Машинки, они идут сломать эту машину. Поэтому, если мы взглянем глазами ребенка на детский мир, то все как бы классно, да? Игрушек столько, тетеньки там такие, все предназначены для того, чтобы игрушки эти продавать, все здорово. Но если мы рассмотрим глазами этих людей, которые там сидят, ну эти дети опять валят, что мы за них получаем? Что у них другие интересы? Разные интересы. Еще раз. Когда первый раз приехал с Индии, не последний, я когда приехал в Улан-Удэ, как раз киртан шел, я сразу побежал в храм, и шел киртан, я вдруг на самом деле осознал величие миссии Шрилы Прабхупады, понимаете? Ну там ты сидишь в Индии, там нормально это все. И ты как-то забываешь, что это же происходит там у тебя дома, что... И я вдруг увидел, как это связано все между собой. То есть, что это единая система, где бы ты там ни ездил, да? Что это вот как бы клочок вот этого духовного мира. Это как бы клочок Индии мне тогда показался. Потом я стал думать, это клочок, так сказать, Шрилы Прабхупады был. А потом, что это клочок духовного мира. Это клочок духовного мира. Это клочок Дхамы. Вот это Дхама. Поэтому тогда я потом стал, когда читать «Нектар преданности», я понял, что жить в святом месте – это жить в Дхаме, в храме, где бы он ни был. Это Дхама. Здесь вот эта вода, она совершенно другая. Вот здесь в кране, если берешь воду, здесь совершенно другая вода. Здесь все другое. Прабхупада говорил на лекции, что здесь все другое. Все другое. Вы не можете это понять, поскольку все трансцендентально. Потому что думают, да ну та же вода, как же, она вот оттуда течет. Нет, когда она оттуда текет, уже приближается, она уже другой становится. Потому что здесь отсюда исходят определенные виды энергии, которые тут же ее трансформируют. Тут же. Вот как есть у христиан там сретение, да, что-то там, это вода-то освящается, крещение, там, они с этого. Вот та же вода, вот они из-под крана наливают, короче, дают. Что там? Вода во всех реках, во всем в этот момент. Так, а здесь как бы, там это делается в какой-то промежуток времени, да? А здесь это постоянно происходит. Постоянно это происходит. И тогда я вот очень сильно это как бы осознал, что даже страна, в которой еще поют Харе Кришна, она уже как бы часть какого-то. Вы говорите, город, подъезжает серый или грязный. Даже одна мысль, что здесь есть какой-то преданный, который повторяет джапу, здесь есть книги Шрилы Прабхупады, уже делает это место каким-то другим. И мы сейчас видим, что в этой стране там 86 храмов. Какая это страна? 86 храмов. Там, по-моему, говорится, буддийских дацанов меньше в два раза в стране. А у нас 86 как бы со статусом храмов. Это огромная часть. Огромная, да, достаточно большая часть. И какое влияние это еще к тому же оказывает? Мы можем даже не знать, какое влияние это оказывает на других людей. Мы думаем, что это так как бы, ну, как это говорят, человек делает это, да, но он сам даже не осознает, какое влияние это оказывает на людей. Вот как ты вчера мне говорил, а я как бы сам этого не понимаю. Я как бы умом материально понимаю, да, что это как-то действует. Но как это действует, я не понимаю. Как вот анальгин ешь, и зуб перестает болеть. Ты только как бы, ты знаешь и веришь, что это он перестанет болеть. Но как там происходит этот процесс, да? Как там что-то, ну, какие-то, ну, меламиды какие-то, они там трансформируются во что-то, там туда попадают. Это же целая наука, химия там, я не знаю. Как это происходит, я не знаю. Так же здесь, как я не знаю, как это происходит. Но некоторым что, анальгин не действует, да, они хоть его на килограмм съешь, он не действует. Но также все это, что мы слышим, кого, с кем мы общаемся. На кого-то это действует, на кого-то не действует. Как это действует, никто не понимает. Потому что он действует. Какие-то преданные действуют через это. Его энергия действует через какую-то эту цепь. Все. Это непонятно, как это происходит. Просто вы хотите, у вас есть желание, и это происходит. Кришна исполняет ваше желание, потому что ваше желание, оно не противоречит желанию Кришны, а как бы его дополняет или как бы усиливает желание Кришны. Правильно, не его желание усилить, наше желание усилить. Непонятно. Короче, это вообще, это трансцендентально, это сложно понять. Где кто кого усиливает, как. Вот вчера, помните, я читал, он говорит, на самом деле ты можешь сделать то, чего я не способен сделать. Да, Кришна говорит. И там гуру говорит ученику, на самом деле ты сделаешь то, чего я не могу сделать. Потом тот говорит кому-то, ты сделаешь то, чего я не могу сделать. И так далее, и так далее. И какой-то кажется парадокс, как это Кришна не может сделать? Но Кришна как бы у него цель прославить преданное служение. Поэтому он не будет сам этого делать. Он даст, как бы, потому что все будут, ну это Бог, ну что Бог, вот как мы говорим, ну это вот он, это Гуру Махарадж, конечно, че, а это Прохлада Махарадж, конечно, был бы я Прохладой. Вот в этом-то и как раз проблема, поэтому он берет и показывает нам. Но мы тут же говорим, ну это конечно, у него понятно, у него жизнь такая была, он в тюрьме сидел, если бы я сидел в тюрьме, у меня тоже там было. Он нас садил в тюрьму. Как бы сказать, о, это необычная личность, это необычная. И такой занятый поиском необычных личностей. Чтобы выдаивать из них что-то. Или на них сгрузить как бы эту миссию. Ну это же неправильно. И Кришна каждый раз нас тыкает, как бы показывает, что если вот этот человек, как ты к нему раньше относился? Или ты бы.